Проблемы образовательных учреждений. Я продолжаю. На первом месте в деле воспитания, конечно, стоит семейная жизнь. Материнское чувство, сила отцовского воздействия, семейные добродетели, вся прелесть любви, весь опыт окружающей среды, образования через труд, взаимосвязь всего этого хорошего и его воздействие через узы, объединяющие членов семьи, домашние неприятности и заботы, неизбежные даже в обеспеченных семьях. Все это самой природой установленные основы поистине хорошего воспитания. В них мы имеем богатое сплетение нитей, и к этим нитям можно легко и уверенно подсоединить все то, в чем нуждается такое воспитание. Сознавая все преимущества жизни в семье, люди, тем не менее, всегда чувствовали, что применение всего комплекса воспитательных мер в каждый данный момент, считавшихся наилучшими, в домашней обстановке может быть чрезвычайно распыленным. Не говоря уже о том, что этот комплекс не может быть объединен во всех семьях, его невозможно встретить в объединенном виде даже внутри отдельной семьи. Даже семьям, лучше других, приспособленным для цели воспитания, все же недоставало опыта, воспитательных средств, обширных и систематизированных знаний. Кроме того, семейные и гражданские условия отнимали у многих родителей необходимое время, чтобы обучить своих детей тому, в чем сами родители действительно хорошо разбирались. Чтобы избежать последствий такой двойной ограниченности домашнего обучения, стали открывать школы. Но от школ никогда не следует ожидать, что они охватят воспитание человека в целом, что они за отца и мать, за родной дом и семью будут делать для воспитания сердца и ума ребенка, а также и для его профессионального образования все, что для этого должно быть сделано. Замена семейному воспитанию школы никогда в жизни стать не смогут. Они могут служить миру в качестве дополнения к такому воспитанию и для заполнения его пробелов. Их высшая цель может быть направлена лишь на то, чтобы усилить, усовершенствовать средства воспитания рассудительности, любви и профессиональных способностей, данные жизнью в семье, дополнить их новыми средствами и теснейшим образом увязать эти новые средства с теми, что применялись прежде. Где сложилось именно такое положение, и школы действуют именно в таком направлении, как бы ни были далеки от совершенства отдельные их воспитательные средства, где школы действуют в полном согласии между собой и с фундаментом, на котором они прежде всего должны стоять, то есть с жизнью ребенка в семье, где учение в школе ничего другого собой в сущности не представляет, как только хорошо упорядоченное и хорошо рассчитанное продолжение, распространение, исправление и усовершенствование способностей и навыков, всегда развивающихся под священной сенью родного дома. Там школы поистине заслуживают благодарности и доверия всякого хорошего отца и любой доброй матери. Такого рода школы приобрели доверие, вера народа в них все еще повсеместна. По-видимому, школы были когда-то хороши. Если бы они никогда не были такими, если бы никогда раньше не действовали в полном согласии с тем, что есть хорошего в семейной жизни и что стало хорошим благодаря жизни в семье, люди никогда не стали бы так верить в них. Чтобы в них так поверили, надо было, чтобы школы были когда-то хороши, но не обязательно во всем хороши, во всем совершенны. Человеческой природе присуща глубокая взаимосвязь между всем хорошим в ней. Развитие до совершенства какого-нибудь одного единственного из задатков человека способствует развитию всех остальных сил нашей души и во всем облегчает такое развитие. Отсюда следует, что если твой ребенок встречает достаточную поддержку для одного единственного из своих задатков, то тем самым у него одновременно пробуждаются и оживляются все остальные. Ты Ты не можешь пробудить и формировать ум ребенка в полном соответствии с его задатками, если одновременно не оживляешь и не пробуждаешь главнейших сил сердца, действенно не упражняешь физических навыков, необходимых человеку в его положении. Благодаря этому люди всегда будут верить в школы, пока они будут хороши хотя бы в одном единственном отношении. Однако, если они не будут хороши в таком отношении, если они даже в одном единственном отношении не будут базироваться на природе, а напротив, во всем, абсолютно во всем, станут противоречить ей, если они настолько опустятся, что станут тормозить все природные силы, не будут упорядочить развитие природных задатков, а станут подавлять их, если они дойдут до такого падения, что перестанут энергично возвышать сердце и ум в каком бы то ни было отношении и даже перестанут в должной мере удовлетворять требованиям формирования технических умений и подготовки к профессии, если они так низко падут, что станут способны, если можно так выразиться, свернуть шею всякой истине, всякой свободе, всякой широте охвата, в чем по самой своей сути нуждаются воспитание ума и сердца и формирование технических умений, и таким путем психологически обусловят подлинную смерть всех сил нашей природы, если при этом в народе все еще сохранится вера в подобные школы, тогда, о Боже, как же низко пало человечество! Значит, воспитание отдано на произвол людям, жаждущим дурного и использующим все дурное. Тогда тираны отдают школы в руки приниженного сброда учителей, явно ничего не сохранивших в своей душе из задатков человеческой природы. Такие учителя лишь способны раболепно, лицемерно, даже последние остатки высокого добра принести в жертву ложному образованию, при котором полностью парализуется все, что есть в человеческой природе святого и возвышенного. Дурные люди тогда с величайшим усердием поддерживают существование подобных школ. Если власть у них в руках, они даже нищему в стране повелевают заставить своего ребенка, пусть он раздет и голоден, покинуть отца и мать и пойти в такую школу. Тиран, твой преданный слуга при этом по утрам начинает занятия с детьми в школе с хвалебной, а заканчивает их благодарственной молитвой за тебя. Мне больше нечего сказать. Вера в подобные школы всегда оказывает самое роковое влияние, завершая испорченность семейного быта. А эта испорченность, в свою очередь, способствует укреплению глупости, царящей в стране. И тогда, естественно, вместо средств, противодействующих злу в этом деле, на свет появляются приказы, которым зло доводится до крайних пределов и увековечивается. Где существует такое положение в главных своих чертах, если даже оно в 10 раз менее ярко выражено, чем я это обрисовал и замаскировал видимостью строжайшего надзора, ревизии, инспекторов, коллегий и всего подобного суетного вздора, которым принято вуалировать бездушие, бессердечные формы, где оно утвердилось, не встречая сопротивления, в заведомой ограниченности и бессердечности школьных учителей и инспекционного персонала, где оно укоренилось в неизменных формах, почитаемой народом, а посему де-факто неприкосновенной злой силы, избитой рутины широко и сильно противоборствующей человеческой природе. Там цеховое право этого гибельного зла завладело вечной позицией, имея опору в большинстве общественного мнения. Но не только большинство народа, но и большая часть духовных и светских его руководителей в данном случае тоже остается верна избитому шаблону, с той, однако, разницей, что в противоположность народу эти руководители поступают так не по незнанию и не по простоте души. Чаще всего они отлично знают, чего хотят и что делают, когда подобный зародыш колючками и чертополохом пустырь рутины объявляют самой лучшей почвой для школьного дела и загоняют на этот пустырь детей народа. А ведь ни один пастух не станет никогда выгонять своих овец на пастбище, если он своими собственными глазами видит, что оно заросло ядовитыми растениями. Где дело зашло так далеко, там любой попытки действовать в противоположном направлении противостоят почти непреодолимые препятствия. Чем лучше будет такая попытка по своему существу, тем больше она противно духу учительского персонала, который единственно только и мог бы в подобных обстоятельствах провести ее в жизнь. При свойственных такому персоналу неестественности и хаотичности самая высокая естественность и высочайшая ясность должны восприниматься им как огорчение и глупость. Самое большое несчастье, которое может грозить подобной попытке, это наверняка попасть в руки таких людей. Неестественность, где бы она ни встречалась, лишает всей естественности. Злостность превращает все во зло. Хаотичность вносит во все хаос, а запачканное пачкает все кругом. Попав в руки к полулюдям, ничто человеческое не остается цельным. Попав в руки к бессилию, даже самая великая сила становится бессильной. А в руках у бессердечия даже глубочайшая сердечность становится бессердечной. Никогда, никогда в жизни не соберешь ты фиг с колючек, а с чертополоха не снимешь винограда. И все же друг человечества, изыскивающий лучшие основания для воспитания, даже если узы твоего положения приковывают тебя к местам, где сословные и личные запросы, нравы, привычки и прихоти глумятся над всем святым и вечным, что заложено в природе человека, не теряй из-за этого мужества. Человек во всех случаях силен среди людей, если только он хочет быть сильным.